его попросту будет недоставать. Вот, к примеру, сидели они однажды весь долгий вечер и рукодельничали. То ли пряли, то ли шили, но иной раз и чтение прерывалось, да и беседа иссякала. Тут одна из барышень внезапно вскрикнула от ужаса. Она якобы видела чье-то лицо. Нет, собственно говоря, даже не лицо, а лишь два ряда сверкающих зубов, плотно прижатых к оконному стеклу. Поспешно зажгли фонарь, отворили двери в сени, и все, предводительствуемые баронессой, выбежали из залы, чтобы найти нарушителя спокойствия. Но, разумеется, так никого и не смогли найти. Все снова вернулись назад, наглухо закрыли ставни и, пожав плечами, сказали, что верно, то был никто иной, как генерал. Но тем временем сонливость уже прошла. Наконец-то появилась пища для ума, колесо прялки завертелось с новой силой, снова развязались языки. Семейство Левеншальдов было убеждено в том, что стоит лишь вечером уйти из залы, как ею тотчас же завладевает генерал, и что его непременно нашли бы там, если бы кто-нибудь осмелился войти. Левеншальды ничуть не возражали, чтобы он там обретался. Девица Спаак даже полагала, что они находили немалое удовольствие, думая о том, что их бесприютный предок может спокойно побыть в теплой и уютной зале. Когда генерал перебирался в залу, ему нравилось, если она бывала прибрана и приведена в порядок. Всякий вечер экономка видела, как баронесса с дочерью складывали свои рукоделия и брали его с собой. Прялки и пяльцы для вышивания также выносились в другую комнату. На полу не оставляли даже обрывка нитки. Девица Спаак, спавшая в каморке рядом с залой, пробудилась однажды ночью от того, что какой-то предмет гулко ударился о стенку, у которой стояла ее кровать, а потом скатился на пол. Не успела она опомниться, как снова раздался удар, и снова что-то покатилось по полу, а потом все повторилось еще дважды. «Господи, Боже мой! Что это он там затеял?» — вздохнула экономка, потому что сразу поняла, кто виновник всей этой кутерьмы. Да, соседство с ним было совсем не из приятных. Всю ночь напролет она лежала, обливаясь холодным потом и страшась, что призрак генерала войдет и начнет ее душить. Когда наутро она пошла в залу посмотреть, что там стряслось, она взяла с собой и повариху, и горничную. Но ничего там не было разбито. Незаметно было и какого-нибудь беспорядка, не считая того, что посреди залы на полу лежали четыре яблока. Как же это они так оплошали? Ведь накануне вечером все, сидя у камина, ели яблоки, и четыре яблока забыли на каминной доске. Но это явно не понравилось генералу. Девице Спаак пришлось искупить свое нерадение бессонной ночью. С другой стороны, девица Спаак никогда не могла забыть, как однажды ей довелось столкнуться с истинной дружественностью генерала. В усадьбе Хедебю был званый обед со множеством гостей. Девица Спаак совсем захлопоталась. Мясо на вертелах, воздушные печенье, паштеты в духовке, котелки с бульоном и сковороды с подливкой на плите, но и этого мало — экономке пришлось лично присутствовать в зале и присматривать за тем, как накрывают на стол.